и каждый раз, воскрешая былое, то видит себя монастырской белицей в пещере Амвросия Лексинского, то во Власенице, когда ее объявили еретичкой и вели связанной на суд церковного собора, то на руках охотника Макея Боровикова, то молодой на берегу Ишима, где встретилась с беглым каторжником-декабристом Лопаревым, то вдруг вспомнится старец Филарет, белая борода воршин, взгляд изгоем учителя. Старец Филарет грозит пальцем. «Ох, ведьма, ведьма! Порушила праведную крепость поганым словом своим, отринула веру праведную и стала ведьмой. Не замолить тебе сей грех и водой не запить. Сама смерть отторгнет тебя, яко погонь нечестивую». И тогда бабка Ефимия, падая на колени возле тополя, молит Бога, чтобы он смилостивился над ее бренным телом. «Прими, прими меня, Создатель, порушила я крепость изгоя Филарета. Не от Бога то, от сатаны рыкающего. Кровью кровь обмывал, ранами раны лечил, и люди гибли во тьме и невежестве. Али не ты, Филарет, пытал меня в моленной избе, жег мое тело железом, бил посохом, а поганые твои апостолы, исполняя волю твою, удушили сына моего, веденейку махонького? Зверь ты, скажи, али человек? Зверь, зверь. И нет тебе прощения во веки веков. Пусть я живу, маюсь, но покуда я живу, проклинать буду тебя до седьмого колена мучителя». Молилась и за убиенного каторжника Лопарева. «Прости мне, Александра, хлад в сердце моем. Не было во мне тепла, когда мучитель Филарет удушил мого веденейку. Дай, Господи, вечную память тебе, Александра. Нет тебя детей народила, оттого, может, живу и не живу, а маюсь, и не зрю века. Пережила я сынов своих немилостивых, дочерей своих нерадостных, и нет мне исхода». И казалось бабке Ефимии, что старый тополь вдруг начинал шуметь грозно, будто слова выговаривал: «Молись, молись, блудница, в сердце твоем несть Бога, нету, нету». И тогда бабка Ефимия горестно плакала, выплескивая в скорбные ладони: «Да есть ли ты, Господи?» И не было ответа. Старый, старый тополь. Бывало, старик казался страшным, неким неземным чудищем, как будто это было не дерево, а само исчадие ада. Таким его видела Дарьюшка в ту непогодную свистящую ночь, когда бежала от отчего дома и в поисках пристанища постучалась в окно моленной горницы Боровиковых. Из окна рыкнул на нее старик, лохматый, как леший, глазастый, а сучья тополя, цепляясь за одежду Дарьюшки, как будто хотели разорвать несчастную. А сколько же горючих слез вымотала на кулак Миланья с младенцем на руках, когда Филимон Прокопич наложил на нее тяжкий обет родить под святым древом ночи напролет. То были осенние лютые ночи с морозцем. Кутая младенца в шубу, исходя знобом, Миланья жалась у старого тополя и молилась всем святым, чтоб Господь смилостивился и дал ей с младенцем смерть вместо мученической жизни, а тополь... Так это устрашающе гудел над ее головой. Филаретова кровушка взыграла в Тимофее. Неуемная, неприкаянная к углам и притолокам, она будто гнала Тимофея по белу свету, и он нигде не находил себе покоя. Прокопий Веденеич отторг непутевого сына, а кровь сочилась. Сын ведь не мекинное брюхо, Силушка, но чья силушка? Анчихриста. Не миловать, биться надо, не на живот, а на смерть. Наведываясь к Филимону в дом, старик запирался в моленной горнице и, часами выстаивая на коленях, не раз ловил себя, что не Богу молится, а смутные мирские думы ворошит перед образами.